Глава 14. Разобраться в том, что принес Рогальский, Павлу оказалось не под силу, и он прямо признался в этом Гурину. «Семен Васильевич, я не знаю, отчего я не верю Рогальскому ни в чем, ни в одном слове. Может, от того, что он совсем не волнуется, ни за что не переживает, ничему не радуется, а может, потому все его рассказе так крепко связано, что я подумал, заучил наизусть и нигде не сбивается». А может, просто потому, что не ждал я его возвращения. Не должен был он к нам возвращаться. Семен Васильевич, никак не должен. Незачем ему к нам идти. Гурин слушал молча. Он теперь трижды перечитал все, написанное в Ломже Рогальским, и там же переведенное Ильей. И все, что сказал Павел, было точно и логично. Приход Рогальского был также психологически неоправдан, как и установление им связи с подпольной группой и уж тем более его контакт с гестаповцем Вороновым. «А у меня, Павел ты мой, Игнатьевич, представь те же мысли. Ты его спросил, как это он к Воронову заявился?» «Выяснил. Говорит, случайно встретил на улицу ту женщину, с которой спал перед тем, как его прошлый раз перебросили к нам. Она пригласила его опять в ту квартиру и туда на следующее утро, а он у Ванды переночевал», — заявился Воронов. «В гестапо Рогальского в этот раз не брали. Они с Вороновым там обо всем и толковали, в той квартире». «Да, ловко скроено, ничего не скажешь. Но вопрос мой к нему. Вопрос, отчего это Воронов вдруг заговорил с ним о переходе на нашу сторону? Для него Рогальский участник националистического подполья, и только. Причем тут мы? Вот тебе первый узелок, первый логический промах Воронова. Другой мы выложим Рогальскому в ходе беседы. Как он там?» «Нормально, Семен Васильевич. Накормлен, днем отдохнул. Ну, я там ему разных книг польских принес, просто так, время убивать. На ключ не запер, но предупредил, без права выхода. Дежурный там присматривает». «Добро. Ну, сходи за ним, потолкуем». Павел встал, но позволил себе усомниться. Он вроде уже спать собирался. «Вот и хорошо, ждал беседы весь день, готовился. Теперь ждать устал и перестал, о завтрашнем дне уже думает. А мы именно теперь». Рогальский действительно был растерян, не успел, видно, пока поднимался к Гурину собраться, взять себя в руки, но уже через несколько минут стал вроде бы невозмутим и спокоен, и сдержан, но только внешне. В его глазах Гурин все время читал стремление не забыться, не увлечься, не сказать лишнего. Гурин спросил напрямик: «Вы разве говорили Воронову, что в Варшаву присланы нами?» «Нет». «Тогда чем же вызвано его заявление, что он хотел бы перейти на нашу сторону? Как это он мог связать вас, польского поручика, борца за будущую Вельку Польшу, с НКВД?» Рогальский потер щеку правой рукой, ответил совершенно естественно. «Немного не так, прошу прощения. Он вел разговор о вас вообще, об НКВДистах, удивлялся вашему великодушию. Не очень-то верил, что вы весной пускали по домам тех, кто сам выходил из леса, сдавал оружие. И после сказал, устал будто склоняться на чужбине. Лет уже немало. Если бы был уверен, что НКВД не расстреляет, перешел бы». Гурин обернулся к Павлу. «Ты начал польский учить? А понял сейчас хоть что-нибудь? То-то, что немного». Опять посмотрел на Рогальского. «То мне все ясно. Еще вопрос. Вы пишете...» — он положил руку на сколотые листки... что подпольщики, с которыми вы вступили в контакт, работают в депо «Прага Товарная», но не написали, чего хотят от нас те подпольщики. Рогальский пожал плечами. «Вроде бы и так должно быть яснее ясного. Помощи прошу прощения. У них нет опытного руководителя, нет литературы, почти нет оружия, но есть желание бороться с немцами. Тот человек, что говорил со мной, просил вас, если то можно, прислать опытного и надежного человека из НКВД». Гурин, понимающе кивнул. «Подумаем, паны. Тут есть над чем подумать?» Позвонил дежурному, попросил прислать помощника, чтобы отвел гостя спать. Подождал, пока за ним закроется дверь, обратился к Павлу. «Как хорошо было бы, если бы и он знал польский язык. Пусть не все, пусть с пятого на десятое, но хоть понимал. Теперь вот переводи ему все сначала», — сказал недовольно, — «чтоб через 2 месяца умел говорить. Убавь сна на 1 час и учи». Уразумел, с чем Рогальский пришел? Он, видишь ли, полагает, что мы сходу клюнем на приманку и бросим в Варшаву своего человека руководить подпольной группой, а мы тут сюрпризицы приготовим. Все, сам тоже свободен. Оставшись один, Семен Васильевич позвонил в приемную Ельченко. О новостях, что принес Рогальский, доложить еще не успел. Начальник управления весь день был занят с Павлуновским. Гурин знал, что в последние месяцы отделы и управления исполкома стали широко привлекать к работе врачей, учителей, инженеров, экономистов, из беженцев с оккупированной немцами территории. Поляки шли на советскую сторону каждодневно, и приток этот все больше ширился. Чтобы избежать отправки их в тыловые районы, исполком принимал специальные решения по этим людям: особо полезен, крайне нужен, совершенно необходим, потому оставить для работы в Белостоке. Были даже случаи, когда иных посылали в длительные командировки по районам. Действия исполкомовских работников шли вразрез с паспортным режимом пограничной зоны и давали немцам реальную возможность внедрить свою агентуру во все звенья исполкомовского аппарата. Не мудрено, что Ельченко, получив докладное Павлуновского, потребовал широкого обобщения и весь этот день занимался с начальником экономического отдела. И, как оказалось, Павлуновский только что принес начальнику управления окончательный вариант докладной. Гурин попросил секретаря сделать пометку на завтра, на 10 часов, чтобы попасть к Ельченко первым, и принялся готовить черновик донесения Каховичу, без санкции которого действовать было нельзя. Рогальский числился за наркомвну делом. Исчеркав несколько страниц, Гурин с досадой отложил ручку. Положение его было двусмысленным. Все, что хотел и должен был написать Гурин, неизбежно било по самолюбию товарища Каховича, ибо со всей очевидностью подтверждало ошибочность принятого им прежде решения, и точка зрения возражавшего ему Гурина четко просматривалась бы из-под подписи Ельченко. Рогальский не выполнил порученного ему задания. НКВД новых сведений по Лицкому обводу не получил. Врученные ему документы Рогальский принес с собой и вернул, но они теперь совершенно бесполезны. Сроки упущены. Следовательно, вся операция, направленная, следовательно, принятое товарищем Каховичем решение, следовательно, кто же был и кто оказался прав? Гурин побарабанил пальцами по столу. Ничего этого он не напишет. Дразнить гусей, к чему это? Мальчишество, самолюбование. Замнаркому вознамерился по носу щелкнуть. Так, посмотрим на все с другой стороны. Возвращение Рогальского не ждал ни ты, ни даже Павел Игнатьевич. Выходит, два проницательнейших чекиста промахнулись. Рогальский взял, да и пришел. Пришел? Конечно же, нет. Сам не пришел бы. Прислан, притом именно немцами. А если исходить из этого, то можно... Он взял ручку. Та мысль, что мелькнула час назад, когда он рассматривал бесстрастное, отрешенное лицо Рогальского, снова всплыла в сознании и сразу обрела стройность и упругость. Он знал, что теперь эта мысль сама выплеснется на бумагу, ничем ее уже не заглушить. Авторучка побежала по листу. Так, три хода, один за другим. Конечно, одно из другого вытекает. Логично и весьма. Да, это будет сюрприз и для пана поручика, и для тех, кто его прислал. Откинулся в деревянном кресле, положил ручку, потер указательный палец, кожа чуть соднила. С чувством радостного удовлетворения подумал, а что? Раз немцы в того Рогальского вцепились, а пан поручик так, постегонка, туда-сюда, вот и поиграем, да чего-нибудь доиграемся, лишь бы товарищ Кахович все одобрил, и замысел, и план. На другое утро, без 5:10, Семен Васильевич со всеми материалами поднялся на 3-й этаж. Увидев его, Светлана Георгиевна, не признававшая ни за кем никаких преимуществ, не принимавшая ничьих улыбок, безупречно четкая и вежливая, положила трубку. — Хотела уже вам звонить. Через минуту войдете, капитан уже у себя. Назвала по новому званию. Ельченко, наконец, переаттестовали. Он уже 2 дня как сменил форму. Доклад Гурина начальник управления выслушал молча, спецсообщение прочитал не торопясь, внимательно, никаких исправлений не сделал, но подписывать не стал, возвратил Гурину. Товарищ Кахович передал Рогальского нам, звонил сегодня с утра, сказал, раз пустой пришел, решайте с ним по своему усмотрению. Гурин сдержал улыбку, достал план. — У нас в отделе такая вот операция намечается, хотел бы посоветоваться. Принимая документ, Ельченко спросил: — Чего же не полюбопытствуете, как это Кахович все разузнал раньше вашего мне доклада? Сам же объяснил. В Ломжу товарищ Кахович позвонил еще ночью, не утерпел, и Спиранский прояснил. План Ельченко прочитал быстро. Четкая логика гуринских построений завораживала, вела за собой. Ну, тут вы размахнулись. Выходит, с Рогальским и мы играем, и немцы. У меня ощущение такое. Смотрите, только не заиграйтесь, а то там дураков не держат. У них в гестапо люди думать умеют, не только истязать. Хотел бы я знать, что там у Рогальского в печенках. Он-то почему в этой игре участвует? Ни нас, ни немцев явно не любит. На чем он держится? Поставил подпись наверху листа. Возьмите, Каховичу я сам все доложу. Гурин встал. Состояние праздника еще жило в нем. Ельченко все сразу понял, только упор он делал не на игру, а на то, чтобы немцы нас не перехитрили. Ну, это мы еще посмотрим, это мы еще потягаемся. Когда дошел до двери, Ельченко окликнул. «Да, Семен Васильевич, что у нас по Гродно? Чернотская вернулась?» Гурин, стоя у двери, ответил. «Еще сведений не имею, Сергей Савич. Как Белинский? Эти дни был в Белостоке. Вчера уехал в Гродно». «А что, Семен Васильевич, в трудном положении он оказался, как вы считаете?» «В трудном, Сергей Савич, но помочь ничем не могу. Все, что возможно, сделал, а сверх того не могу». Разговор с Рогальским — именно разговор, никак не допрос, ибо поручик должен был снова уйти в Варшаву, притом уйти с запасом душевного спокойствия, Гурин вел в присутствии Павла. Итак, ход первый. «Могу вас поздравить, пан Рогальский. Ваше сообщение мы проанализировали и остались довольны. Вы принесли вести не то чтобы очень уж хорошие, но в чем-то интересные, чего мы от вас и не ждали». Бесстрастное лицо поручика порозовело, глаза его посмотрели на Гурина с удивлением. Гурин подумал, вот так, удивился, не ожидал, что мы ему поверим. А зачем ему, чтобы мы верили? Ну, пойдем дальше, ход второй. Но так хорошо начав, вы должны бы и продолжить. Вернетесь в Варшаву и пригласите кого-нибудь из той подпольной группы к нам, сюда. Мы с ним и с вами посоветуемся, что и как можно сделать, чтобы помочь их патриотической борьбе. Думаю, дня два, три, максимум четыре вам хватит, так? В этих 3-4 днях и таился подвох, потому что если группы никакой нет, а есть гестаповская ловушка, то либо сюда никого не пришлют, опять погонят одного Рогальского, либо пришлют много позже. За такой короткий срок гестапо не сумеет подготовить своего человека с логически обоснованной легендой. Рогальский слушал напряженно, прикидывая что-то про себя. Теперь взгляд его был сосредоточенным. Может, как раз о Воронове? Гурин выложил третье. «От Воронова мы вас пока застрахуем. С Вороновым в этот раз вступать в контакт не надо. Мы тут без вас подумаем, как быть с его предложением. Мы ведь на подпольную группу вышли, минуя Воронова. Он об этой группе не осведомлен? Вот и хорошо. Вот и нет необходимости встречаться с Вороновым. Где вас перебросить? На том же участке или пойдем иным маршрутом?» Рогальский ответил без запинки. А на том же, если пану угодно. Я тут участок хорошо знаю, мне удобнее. Глаза их встретились. Гурин подумал, что на той стороне Рогальского должны ждать немцы из гестапо. Он другим путем идти не должен, они его предупредили. Рогальский же вдруг решился. А что? Вот пойдет туда и даже попытается привести кого-то, потому что это будет крыжак, гестаповский агент, отдать которого в руки НКВД и не жалко, и не грех. Пусть-ка какой-нибудь немец посидит вот так, пусть покрутится. Гурин встал, сказал Павлу, «Машина наготове, бери и с ним в ломжу. Счастливо вам!» Неизвестно от чего, подумал вдруг о Чернотской. Связную ждали со дня на день, но ее все не было. Да, пану графу должно быть сейчас тяжко, да ведь кто ему поможет? Тадеушу Белинскому помочь не мог никто. С нахлынувшей бедой надо было справляться самому. После встречи с Семеном Васильевичем он, сам не зная как, добрался до дома и ровно час неподвижно пролежал поверх покрывала, забросив за голову руки и устремив вверх ничего не видящий взгляд. Он не тронул чашечку горячего кофе, заботливо поставленную на ночной столик пани Эвелиной, не отвечал на ее незлобивое ворчание по поводу казарменных манер и смятого покрывала, знал, что обязан сбросить эту постыдную беспомощность, это лишенное смысла оцепенение, ибо ничто во всем свете, ни любовь к Стефане, ни даже нависшая над ней опасность, не могли освободить его от присяги и долга перед Польшей. Все понимал Тадеуш Белинский, но не в силах превозмочь душевную муку, беспомощно лежал, содрогаясь от мысли, что сам, своими руками, своим приказом послал Стефу на смерть. Потом он сел рывком, взял чашечку, кофе давно остыл, и он выпил густую вязкую жидкость залпом, не ощутив горечи. позвал: «Паня Эвелина, я хотел бы принять душ». И за эти 3 дня, что оставались до поездки в Гродно, он сделал то, что обязан был сделать в первую очередь после предупреждения Семена Васильевича. Организовал через Плеве, начальника штаба, проверку казначей центра, инженера с городской электростанции со странной, совсем не польской фамилией Любаевич. Правда, Плеве к требованию Белинского о проверке отнесся с сомнением. Мысли о возможности махинаций не допускал. Но Белинский настоял, потому что в его сознании Гурин уже давно стал человеком чести и слова. Вечером следующего дня застигнутый врасплох Любаевич валялся в ногах у них, у Белинского, Плеве и Мрачика, шефы экзекутивы, вымаливая прощение за 2 аферы с золотыми монетами, в которых покаялся сразу же, как у него потребовали отчета, и Тадеуш, глядя сверху на его желтый облысевший череп, на его нездоровую пергаментную кожу на затылке, брезгливо морщился. Он знал, что Любаевича ждет смерть, но не хотел говорить первым, чтобы потом ни он сам, ни другие не могли упрекнуть его в вынесении приговора необъективного, и уж тем более не хотел связывать приговор этому грязному человеку со своей болью за Стефанию. Мрачик произнес это слово первым — «смерть». Плеве откликнулся: «Смерть». Белинский кивнул. «Утверждаю. Пане Мрачик, прикажите вашим людям исполнить, только увезите за город, подальше». На другое утро он уехал из Белостока. Обычная вокзальная сутолока, зеленые старые польские вагоны, переставленные на новой тележке для широкой, уже перешитой русскими, колеи. Все это как-то проходило мимо сознания, ибо мысли Белинского все еще были заняты другим. Сказав вчера последнее слово, он увидел устремленный на него взгляд Плеве. В этом взгляде читалось уважение, смешанное с удивлением, и тогда уж подумал, может, пожалуй, спросить, кто это меня натолкнул на проверку Любаевича. По праву старшего Тадеуш мог уклониться от ответа, но по тем отношениям, какие установились у него с Плеве, так поступать не хотелось, а готового ответа за эти 2 дня не сложилось, и он, уходя от возможных объяснений, объяснил: «Теперь я вас оставлю, панове, завтра уеду в Гродно». Среди ночи он проснулся, и первая мысль была не о Стефе, как все минувшие дни, и не о Любаевиче, которого в этот час уже не было в живых, а о Семене Васильевиче. Что же произошло в действительности? Хотел ли русский, чтобы Белинский принял именно такое решение? Был ли Белинский всего лишь пешкой в руках НКВД, или наоборот, НКВД оказал ему помощь и услугу? Сна не было. Лежа на спине и закинув за голову руки, Тадеуш еще раз перебирал в уме весь разговор о валютчиках-евреях, схваченных милицией. Ведь его разговор был более суровым, чем могло быть наказание со стороны русских. По всем канонам разведывательной работы, Семен Васильевич должен бы воспользоваться ситуацией, припугнуть Любаевича и заставить работать на себя. Семен Васильевич отдал мерзавца в его руки. Какой уж тут нейтралитет! НКВД ограждал Белинского и его центр от непредвиденных потрясений. Громил в повязках лесные отряды, а по Белостоку ни одного ареста с января. Семен Васильевич явно не боялся той работы, которую вел автономный центр. Ни слухи, исходившие от центра, ни листовки и подметные письма, ни составление списков польского офицерства не волновали, видимо, НКВД в такой степени, чтобы прибегать к арестам членов штаба. Да, конечно, все в белостокском воеводстве было не так, как в генерал-губернаторстве. Тогда уж давно это понял. Здесь немыслимы такие акции, как кровавая резня в Игдаще или расстрел в Авере. Русская политика совершенно иная, зачем ему смирительные акции? Белорусы, красовики смотрят на них, как на избавителей от полонизации. Польское крестьянство не нарадуется полученной земле, а лесные отряды не пойдет и помощь им оказывать не станет. И ничего тут не поделаешь. Истребление русскими отрядов в Ломже и Лапах, гибель братьев Квасницких и того же Зарембы — все закономерно. Русский, Семен Васильевич, еще в январе говорил: «Так будет». Не мудрено, что отряд Пшебышевского, лишившись поддержки хлопов, пошел на контакты с немцами. Впрочем, это еще не доказано, вот вернется Стефа. Там, в генерал-губернаторстве, сейчас набирает силу малый саботаж, но здесь условия не те, здесь он смысла не имеет. Там немцы закрывают польские гимназии, и потому возникла нелегальная учеба. Здесь, после отмены платы за обучение, хлынули в классы 1000 детишек из бедных, рабочих семей и польских в том числе. Он, Белинский, все понимает. Прежде им гимназии было не видать. Кому же они благодарны за учебу? Конечно, советам. И теперь становятся не харцерами во имя Бога, Польши и истории, а пионерами и комсомольцами. Носят красные галстуки, даже поют советские песни. Как горько это осознавать. Конечно, большевики еще не всех прибрали под свою руку в гимназиях и среди учителей, и особенно среди старшеклассников. Беспрестанные, ожесточенные споры получаются, и стычки между теми, кто и слышать не желает о советской власти, о комсомоле и сторонниках советов. Юношеский максимализм, не терпящий половинчатых решений, легче всего воспринимает патриотическую пропаганду автономного центра. Ходит по рукам из класса в класс и написанные штабом, и сочиненные гимназистами прокламации, листовки и даже приказы. Белинский знает. Большевики не отступятся и не успокоятся, пока не станут хозяевами положения. Уже идет разработка новых учебных программ, переподготовка учителей, кое-где смена директоров. Сняли и директора Ломжинской гимназии. Когда Юзеф Плеве об этом доложил, Белинский отрезал: «Патриоты нам нужны, а дураки нет». Зачем же он так беспардонно? Тут все сложно, умнее надо. Но как бы там ни было, репрессий против молодежи нет. Вот уж истина, здесь не генерал-губернаторство. Перебравшийся только что после капитуляции Франции в Лондон, польский комитет во главе с генералом Владиславом Сикорским подтвердил состояние войны с Советским Союзом.